Глава 14. Перелом зимы. Оставив свина в Ньорне стражи, мы направились к центральной площади. Когда до нее оставалась сотня-другая шагов, проходить довелось между двумя белыми стенами. Снег скрипел под сапогами, но не глушил смешки, и к моменту атаки я была готова. Снежки летели неприцельно, под ноги, но я все равно вытащила щит, заодно схватила Фроста за руку, чтобы не подумал, что нападение настоящее. «Сейчас кто-то у меня получит», — пообещала я нарочито-сердито. «Ой, маги!» — закричал мальчишка ломким голосом. За его спиной сдавленно захихикал второй. «Мы больше не будем», — пообещал третий, выглядывая в бойницу снежной крепости. «Конечно! Руки-то будут заняты! Уши вам надеру, будете поддерживать, чтоб не отпали!» За белой стеной раздались тихие смешки. Мою угрозу оценили. «Суровая ты, Иза!» С недоверием взглянула на Фроста. «Неужели поверил, что могу так сделать? Я же пошутила!» «Я тоже!» Когда тон голоса меняется незаметно, сложно понять, всерьез говорят или разыгрывают. «Ребятня строит крепость каждый год, это уже традиция», — объяснила я. «Бывает, что вечером даже взрослые тут в снежки играют». «О, смотри, уже установили ящик для голосования». Выборы лучшего стража года происходили просто. За столом сидела пятерка ветеранов, которые по предъявлении жетона выдавали зачарованный бланк. Написав имя своего кандидата, голосующие бросали его в ящик. Через 3 часа после полудня начинались подсчеты. Йохан мечтал о звании, да все никак не получалось. Несмотря на большой резерв и смелость, он не умел работать в команде, считая, что сам справится лучше. Мы проголосовали, я заулыбалась, когда, скосив глаза, увидела, что Фрост на синем прямоугольнике вывел мое имя. Нет, я не питала иллюзий, что достойна высокого звания, но приятно. А вот некоторые стражи голосуют сами за себя, тот же Йохан, например, даже не стесняется заявлять об этом во всеуслышание. Так, что-то слишком часто я вспоминаю бывшего, не к добру. Лучше думать о приятном, хотя бы о танцах и приготовленной на открытом огне еде, она невероятно вкусная. Следующие несколько часов мы бродили по площади, украшенной гирляндами из еловых веток, разноцветных лент и бумажных цветов. Обменивались приветствиями и добрыми пожеланиями со знакомыми и танцевали. Боги мои, я танцевала с Фростом. Кто мог подумать, что здоровенный мужчина двигается так легко и красиво? Ладно, я могла. У настоящих воинов все отлично с координацией движения и гибкостью. Тот, кто ступает бесшумно, словно плывет над землей, никогда не наступит на ноги партнерши. Фрост вел в танцы, и я видела лишь его. Чувствовала только надежные руки. Тонула в зелено-карих глазах. Поразительно, как резко меняется судьба человека. Еще несколько дней назад я считала его недалеким грубияном, сейчас же для меня во всем мире нет мужчины лучше. И я очень хочу, чтобы он жил. Когда очередной танец закончился, я сообщила Фросту, что отойду. «А ты пока присмотрись к девушкам. Рядом со мной это плохо получается». И, не дожидаясь ответа, нырнула в толпу. Девушки, невзирая на мороз, сегодня выглядели прелестно и кокетливо. Многие, как и я, поверх теплых платьев надели приталенные меховые жилеты, а уже сверху — невидимые тепловые коконы. И красиво, и здоровье не страдает. Для людей без дара — расточительное удовольствие, но перелом зимы празднуют раз в год, растрясти кошелек сами боги велели. Увидев Хельгу, несказанно обрадовалась. Стоило представить кромешника в окружении смеющихся красоток, как настроение упало, и чтобы оно взлетело до небес, нужен ее ироничный взгляд на ситуацию. Хельга оправдала мои ожидания. Окинув внимательным взглядом и прищурившись, добродушно велела. «Жалуйся». «Он меня не любит». «Кто?» Хельга удивилась. «Ты о муже своем сейчас?» «А о ком еще?» «О бывшем женихе?» «Упаси богиня!» Хельга кивнула своим мыслям. «Хорошо, что с Верой ты забыла. А в вашей паре холодом веет от тебя, подруга. Фрост поглядывает так, что и посторонним жарко становится». Я покачала головой. «Все сложно, поверь на слово, он меня не любит. Если мужик не влюбился с первого взгляда, помелькай перед ним, он просто не рассмотрел, зрение плохое». Я рассмеялась. «Что-то в этом совете есть, если часто мозолить глаза, бедняга привыкнет. Жаль, в нашей ситуации тьме нельзя так понравиться». Чтобы вновь не впасть в уныние, спросила о родственнице. «А кузина с мужем уехали еще вчера утром. Дела». «Кузина?» Я удивленно вскинула брови. «Ты же говорила, что племянница». Хельга мило улыбнулась и, порывшись в кармане длинной сизо-голубой шубы, вручила мне леденец на палочке. Ярко-алый, в форме белочки, он даже сквозь белую пергаментную обертку пах малиной. Сразу откусив сладкому зверьку голову, я поинтересовалась. «Ты мне рот заткнула или взятку дала, чтобы я молчала?» Возле нас остановилась группка девушек. Простоволосые, разрумяненные, они живо обсуждали появление на празднике племянника лорда-хранителя. «Так что лгут, не бегал Йохан в виде волосатой твари», — уверенно заявила высокая шатенка. «А если не врут, Марти лучше поостеречься, вдруг он оборотень», — захихикала блондинка с румянцем во всю щеку. «Хватит, как будто интереснее почти женатого Йохана здесь больше ничего нет», — заявила вторая шатенка и потащила подружек к костру, через который прыгали помолвленные пары. «Какой щелчок по задранному носу!» Ехидно протянула Хельга. «Жаль, что Свер их не слышал». «Не соскакивай с разговора, я все равно не отстану». Подруга закатила серые глаза. «Эрин мне не кровная родственница, но мы ближе, чем иные сестры». «Потому что обе снежные ведьмы?» Хельга быстро оглянулась. «Думай, что говоришь посреди толпы. Как будто кому-то есть до нас дело. Не считай людей слепыми и глупыми, Иза». «И не думала. Просто после всех шуток, которые ты поддержала, никто не поверит, что это правда. Расскажи мне о ведьмах». Хельга вздохнула. В глазах ее застыло зимнее небо. Черно-серое, смурое. «Ладно. Давно пора было это сделать». Я рассчитывала на увлекательную историю, а услышала откровенную исповедь. «В моем мире снежные ведьмы — грозная сила. Нас уважают и боятся. Главный закон — слово Верховной Ковена. Госпожа Зима щедро одарила своих дочерей, но взамен затребовала особую плату — женское счастье. Нам нельзя любить, иначе потеряем магию». «Ого! Но как же тогда отношения с моим отцом?» Я спросила и тотчас смутилась. Мы никогда открыто не говорили о ее чувствах к нему. Повезло, что Хельга мой шепот не услышала. 7 лет назад я удостоилась чести сопровождать Верховную в другой мир. Гуляя по замку оборотней, у которых мы гостили, я наткнулась на экспериментирующего с телепортационными призмами мага. Что-то пошло не так. Нас обоих выбросило сюда, на Тару. Горы встретили недружелюбно. Горбач едва не растерзал раненого мага. Силы мои быстро таяли, и я могла лишь сдерживать атаки нечисти. Но госпожа Зима смилостивилась. Проезжающий мимо стихийник устроил маленькое землетрясение, и горбач провалился в разлом. «Знаешь, Иза, я раньше не видела настолько сильных магов Земли. Это поразило до глубины души». Хельга замолчала и невидящим взглядом смотрела куда-то поверх моей головы. «Это был мой отец?» Она кивнула и, вручив мне еще 2 леденца, медведя и сову, продолжала рассказ. «Спаситель доставил нас в дом Клима и несколько дней справлялся о здоровье, пока за нами не явились. За спасение своего мага оборотни обещали мне любую помощь, и я ее вскоре попросила. Они инсценировали мою смерть, и я спокойно вернулась на Тару, к землевику, который, походя, не прилагая никаких усилий, завладел моим сердцем и мыслями». Подруга смотрела куда-то вдаль и сейчас точно не видела веселящуюся толпу. Не такое я думала услышать, но Хельга давно вошла в мой ближний круг, и ее признание уже ничего не меняло. А землевик, в которого влюбилась гордая снежная ведьма, оказался женат и растил дочь. Нервничая, она накрутила на палец алебастровую прядку. «Я натворила глупости, пока не смирилась с судьбой. Я могла и не узнать, что бывает любовь, и она дороже дара, поэтому решила просто жить рядом с любимым человеком. Хельга взглянула на меня молчаливо, предлагая задавать вопросы. Я не отказалась от предоставленной возможности. «Снежные ведьми по силам остановить буран?» Светлые брови в очередной раз взлетели на лоб. Не на такое она настраивалась. «На Тарре резерв у нас восстанавливается медленно. Но да, две ведьмы остановят даже ваш буран века». Покончив с Мишкой на палочке, я зашуршала оберткой от совы. «Ты можешь связаться с Ковином?» «Нет, для своих я умерла», — напомнила Хельга и посмотрела поверх моего плеча. «За тобой пришли». Я резко обернулась и улыбнулась Фросту. Проследив, как я, откусив кусочек, вынимаю конфету изо рта, фиктивный муж почему-то нахмурился. «Жаль. В том смысле, что не получается связаться, жаль. Иди уже, жалеющая, тебя ждут». Хельга коварно подтолкнула меня, и кромешник поймал в объятия. «Ты испортишь аппетит», — внезапно заявил он, и, выхватив леденец, зашвырнул его куда-то в снег. Хельга захохотала. «Я же слова подобрать не смогла сразу, чтобы выразить степень возмущения. И чем помешала моя конфета?» «Эй, так нельзя! Тиран!» Я смирилась с произволом, когда Фрост вручил завернутую в тонкую лепешку поджаристую колбаску. Сочная, ароматная, ничего нет сейчас аппетитнее. Как-то я проверила. Дома подобная еда не так вкусна, как на людной площади. Перекусив, мы снова танцевали, смотрели на иллюзии, которые создавал местный маг грез, слабенький, но с богатой фантазией. Затем мы катались в высокой горке на санках. Большие и крепкие, они позволяли спускаться вдвоем на шальной скорости. Устав и пару раз вывалившись в снегу, мы вернулись на площадь. Вовремя. Подсчет голосов завершили, и лорд-хранитель собирался объявить имя стража года. Взглядом, пошарив по толпе, собирающейся у помоста, на котором стоял старший свер, я отыскала младшего. Приобняв Марту за талию, он лучился счастьем. «Йохану хоть бы что, как с гуся вода, опять все обошлось». «Ан нет, не без последствий». Он яростно зачесал подбородок, а затем и шею. Неужели шерсть не вся выпала и пришлось бриться? Предположение улучшило мое настроение. Чуть в стороне стояла Рагна, хмурая во всем черном. Ворона в стае ярких птиц. Зачем идти на праздник, если нет настроения? Не понимаю. Лорд-хранитель поднял руку, призывая к молчанию. В серебристой шубе, при всех регалиях хранителя, по которым сейчас пробегали искорки магии, дождавшись внимания к своей сиятельной в прямом смысле слова особе, он медленно заговорил. «Жители и гости вьюги! Я рад приветствовать вас на самом веселом празднике года, переломе зимы! Самые холодные дни остались позади. Я чувствую дыхание весны». Тут он приврал для красного словца. До тепла далеко. Еще морозы толком не трещали, и сильнейшим метелям только предстояло накрыть город. А если вспомнить предсказанный буран, то впереди как раз пик стужи. «Традиционно мы отмечаем лучшего стража года денежной премией и значком». Лорд Свер поднял повыше вставшего на дыбы медведя из серебра. Передними лапами зверь сжимал сосульку кристалл из дымчатого топаза. «Сила, смекалка, взаимовыручка и воинская удача. Вот по каким меркам выбирают товарищи». Когда стража называют лучшим повторно, в лапах серебряного медведя уже изумруд, а если в третий раз, знак отлит из золота, а сосулька сделана из сапфира. Трех медведей получали редко. «Сегодня я горд назвать имя стража, за которого голосовал и я. Эйден Фрост, поднимись ко мне!» Толпа отреагировала радостными криками и бурными рукоплесканиями. Только Йохан недовольно скривился и тут же озабоченно расстегнул верхние пуговицы дубленки, чтобы остервенело поскрести грудь. Кромешник выполнил просьбу хранителя. Без суетливости невозмутимо взошел на помост, полностью оправдывая свое прозвище. «Какой же Фрост здоровенный и красивый!» Дух захватывало при виде образчика силы и мужественности. Что-то тихо сказав, лорд Свер вручил герою вечера очередную премию и прикрепил к отвороту его куртки серебряного медведя. «Я рад оберегать покой в юге и Латории», — сдержанно произнес тайный подданный соседней страны и одарил толпу открытым прямым взглядом. «Гордость и восхищение переполняли меня. Сильный воин, бесстрашный защитник и при этом не лишен милосердия. Сейчас я бы могла в него влюбиться, не случись этого раньше». Его краткую речь встретили одобрительными возгласами и горячими овациями. Фрост спустился с помоста, но дойти до меня не успел. Стражи окружили его наперебой, поздравляя с заслуженным званием. Улыбкой дав понять, что все хорошо, я отошла в сторону. Пока все веселились, я должна решить две серьезные проблемы, и единственный, кто в силах помочь, это хранитель крепости Града, который намеревался покинуть площадь. Пришлось сделать полукруг, чтобы пробежать мимо дядьки Жила, подносящего ко рту большую кружку. Нарочно оступившись, я задела его рукой, задев кружку. «Осторожнее!» — заворчал смотритель Ньорни, облитый душистой пеной. «Простите, дядь Жил, я должна догнать лорда!» «И зачем несешься за ним, как угорелая?» Я не ответила, всей спиной чувствуя интерес главного сплетника крепости. Ощущения не пропадали, пока гналась за хранителем. «Лорд Цвер, подождите!» Я забежала наперед, преграждая путь. Мужчина остановился и подчеркнуто внимательно поинтересовался. «Что-то случилось, Изольда?» «Нет, но может». Выражение лица Свера изменилось. «Рассказывай», — велел он отрывисто. «Мне даже стыдно стало. Отвлекла, заставив волноваться, и при этом преследую свои цели. Мой лорд, вы приняли меня на место Ингралетича, а за ним был закреплен северо-западный участок. Крепостные стены окружали вьюгу гексагоном, что позволяло дюжине магов-защитников следить за щитами, особо не перетруждаясь, и при этом подменять друг друга. И я не буду уважать себя, если соглашусь на самую легкую, фактически пустяшную работу. По просьбе твоего мужа я отдал юго-восточную стену и уже подписал приказ. Сомневаюсь, что он просил именно стену с кусками покрова Латории. Лорд спешил или притомился, поэтому не стал играть словами, выбрав прямоту и откровенность. «Я не буду менять решение. Не устраивает? Пиши рапорт, Изольда». Поимка Кастанаса сорвалась, и Свер с того момента меня не взлюбил, хотя не я виновата, что план оказался провальным. Однажды Хельга сказала, что слабые мужчины не прощают женщинам свои ошибки. Не соврала, выходит. «Как пожелаете, хранитель вьюги». С трудом отыскав жетон в кармане жилета, опустила его на скамью, очищенную от наледи. «Утром принесу рапорт». Хруст снега под ногами. Переменившись в лице, лорд резко обернулся. Они появились. Мрачные, суровые и, вероятно, чуточку пьяные. Первым свой жетон рядом с моим положил Людвайг, затем остальные. Положили молча, но взгляды были красноречивее слов. Все, кто получил расписки после сделки с Кастанасом, явились при дочи неожидавшего свидетелей-хранителя. «Свер, ты не прав», — заявил Хрис, который пришел служить в крепость одновременно с ним и считался близким другом, поэтому мог говорить правду в глаза. «Не гноби девчонку, она талантливый маг и правильный страж». «Вот именно, она девчонка», — хмуро произнес хранитель. «Если останется на стене в буран века и помрет, ее покойный папаша явится по мою душу». Я искренне восхитилась. Здорово вывернулся. Не угнетал, а старался уберечь от опасности. Только я не верила, что уволить меня он решил из благих побуждений. Больше не верила. «Заберите свои жетоны, остолопы», — хмуро бросил лорд. «И ты тоже, Эйк». «Фрост», — из вредности поправила я. «И завтрашней ночью я выхожу на северо-западную стену». «Додавила. Иди веселись». И рявкнул. «Пошли вон все!» Схватив жетоны, мы последовали приказу, лишь Хрис остался успокаивать старого друга. Я сдержала просящуюся на лицо кривую ухмылку. Не хватило мне опыта, чтобы переиграть старого интригана, но он сделал это сам. Оказавшись на значительном расстоянии, я обернулась и от души поблагодарила мужчин. «Если бы не вы, завтра писала бы рапорт. Спасибо, я ваша должница». «Да ну, Иска, брось!» — махнул рукой Людвайг. «Какие между сослуживцами счеты? Ладно, пойду. Я одной рыженькой прыжок через костер обещал». Стражи одобрительно взревели. Ветреный блондин вскоре остепенится, раз решил повести девушку к огню на переломе зимы. Мужчины разошлись, и я вздохнула с облегчением. «Все. Никто теперь не чувствует себя обязанным, а значит, не посчитает врагом, как предупреждал Фрост. Коварная ты, Изольда. Широкие ладони опустились мне на плечи. Я не испугалась от неожиданности и раньше чувствовала, что фиктивный супруг рядом, хоть увидеть и не могла. Как и обещал, он не оставлял меня без присмотра. Это шутка, укор или комплимент? Выбери, что нравится. Эй, так нечестно! Всего понемногу. Свер оставил тебя в покое лишь временно. Надеюсь, перемирие продлится до весны, когда его сменят на посту. Все может быть. Через несколько минут мы водили хоровод вокруг костра, символизирующего сгорание половины зимы. Смех, быстрая музыка, отблески огня на лицах, разноцветные иллюзии, световые шары в воздухе — все настраивало на веселый лад. Прыгать через костер я не захотела. Все же в глазах окружающих мы уже супруги, и ни к чему просить богиню зажечь в наших сердцах вечную страсть. Если поженились, значит, она есть. Чтобы отдышаться, подошли к столам с напитками. Горячее вино, пиво, сбитень лились рекой за счет города, и многие этим злоупотребляли. Как и я, Фрост хмелю предпочел мед с пряностями, что не удивило. Из-за меня он не пил успокаивающее зелье, а алкоголь не способствовал усилению контроля над эмоциями. «Эйден, Изольда, наконец-то мы к вам дошли!» — воскликнула улыбающаяся Марта. «Хочу попросить прощения за вчерашнее. Вы помогли нам, спасли Йохана, а я и не поблагодарила. Вот, это вам!» Черноволосая девушка протянула Фросту небольшую шкатулку, будто чувствуя, что я ее даже не открою. Внутри оказались украшения из золота и рейских камней, парные кулоны в виде крыльев. «Сегодня утром я заметила их в лавке отца и поняла, что они созданы для вас. Вы разные, но равные, и дополняете друг друга, как левое и правое крыло птицы». Стоящий позади невесты Йохан насмешливо хрюкнул. Марта сделала вид, что не услышала. «Спасибо, что помогли моему лохматику, иначе мы не успели бы сегодня в храм на церемонию». «Они поженились?» «О, точно!» В горах Йохан говорил, что отец Марты смирился с ее выбором. «Я не лохматик!» — возмутился блондин, не замечая ехидной улыбки девушки. «Кажется, кто-то нашел у младшего Свера уязвимое место и будет время от времени в него тыкать ноготком, осаживая. И я невольно позлорадствовала. Йохан все же не сядет своей жене на шею. Не получится». «Представляете?» Богиня ответила на призыв жреца и отметила нашу пару магическими татуировками, — похвастала Марта. «Почти год никто не удостаивался этой чести». Я хотела возразить и продемонстрировать свою метку, но вовремя прикусила язык. «Не стоит, это лишнее». «Нам повезло, что приехали в храм раньше. Невзирая на договоренность, Трайн его закрывал. Сразу после проведения обряда он покинул вьюгу». Марта легко рассмеялась. «Считает, что Буран сметет град. Но наши стражи не позволят, да, лохматик?» Йохан состроил зверскую гримасу, которая жену не испугала. Она вновь залилась счастливым смехом. «Благодарим за подарок. Он замечательный», — отозвался Фрост и спрятал шкатулку в глубокий карман куртки. «И поздравляем со скреплением союза. Совет вам да любовь», — добавила я вежливо. «Что ж, не будем мешать». Глаза Марты сияли, как звезды. «Удачного вечера!» «Спасибо и вам!» Молодожены уже отошли на значительное расстояние, как Йохан вдруг вернулся. Дыхнув перегаром, с показным сочувствием протараторил. «Что-то не похоже вы на пылких любовников! Не дает глыба! Вот и мне тоже не захотела! И за холодная, как и ты! Две ледышки, нашедшие друг друга!» «Ах он гад, Шмырев!» Оскорбление страшно задело. Я не бросилась на бывшего с кулаками, потому что заметила, что Фрост на грани. Без успокаивающего зелья он же убьет сейчас глупого Йохана. Но нет. Кромешник опустил руки и насмешливо парировал. «Изольда — бриллиант. Только слепой идиот не мог разглядеть этого». Подчиняясь порыву, я шагнула к любимому мужчине. «Спасибо за комплимент, родной». Я приподнялась на носочках и обвела руками шею Эйдена. Его мягкие горячие губы пахли медом и солнцем. Глубокий, жаркий, пряный поцелуй вмиг воспламенил мою кровь, будто жидкий огонь потек по жилам, лишая чувства реальности. Остановиться помогли пошлые шуточки случайных свидетелей и подбадривающие крики «Холодно!». «О нет, с Эйданом я не замерзну. Тут как бы не сгореть». Уткнувшись лицом в волчий мех мужниной куртки, импульсивно призналась. «Я мечтаю оказаться дома сию же минуту. Так быстро не обещаю, но... Пойдем, Иза». Забрав Ньора, мы покинули шумный, хмельной, празднующий город. Удивительно, но путь показался поразительно коротким. Виноваты поцелуи, которыми Фрост осыпал мое лицо? С ними время бежало иначе. К дому мы шли, останавливаясь, чтобы поцеловаться. Отметив, что перед жилищем целителя только наши старые следы, я испугалась. Немного и ненадолго. «Не бойся, я не съем тебя», — шепнул Эйден насмешливо. «Если сама не пожелаешь». Под крышей темного дома хмель поцелуев сменился отрезвлением. «Что я делаю? Что делаем мы? Разве есть у нас на безумство право?» Щелчком пальцев я зажгла маглампу в прихожей и повернулась к кромешнику. В его глазах плескалась тьма. На грани. Все-таки он на грани. Возможно, в шаге от превращения в монстра. Убояться и сбежать? Нет. За мраком я видела стальной контроль и несгибаемую волю. Даже сейчас. И еще, если он монстр, то мой монстр. Обмирая, я попросила. «Поцелуй меня, Эйден». Он приласкал меня темным жарким взглядом, затем коснулся осторожно щеки и признался. Я мечтал услышать эти слова. Возможности пойти на попятный кромешник больше не дал. Меня раздевала тьма. Одежда, как живая, медленно сползала с тела, и к обнаженным участкам тут же прижимались горячие губы. Мужские поцелуи — лучшее одеяние для женщины. Теперь я знаю. Я чувствую это. Эйден отнес меня в свою спальню. Опустив на кровать, замер, будто запечатлевая в памяти увиденное. Боги мои, он смотрел так, будто действительно хотел съесть и одновременно уберечь от всего мира. Разве так бывает? Кровать скрипнула. Став на одно колено, Эйден наклонился для долгого ненасытного поцелуя. Его язык обвел контуры моих припухших губ, дразня возбуждающими касаниями, предлагая открыться. Как устоять перед соблазном? Я не сумела. Я доверилась, став беззащитной перед мужчиной и одновременно защищенной от всего враждебного мира. Когда Эйден на мгновение оторвался от моих губ, я увидела темные рисунки на его торсе, обнаженном торсе. Тьма рассекла его одежду на лоскутки, и теперь они устилали пол слева от постели. Я с восхищением прикасалась к каменным мускулам, целовала широкие плечи и крепкую шею. Все, куда могла дотянуться, и голова шла кругом от нахлынувших ощущений. Прикосновения к телу воина, сильному и мощному, словно отлитому из стали, будоражили, лишая остатков стыдливости. Черные татуировки на его спине и плечах казались выпуклыми и живыми. Они перетекали под моими пальцами, будто боясь щекотки. Долго исследовать себя Фрост не позволил. Жадина, но безгранично щедрый на ответную ласку. Его пальцы гладили мое лицо, обрисовывая скулы, губы. «Наваждение! Мое безумие! Моя!» Целуя меня в шею, охрипшим голосом он шептал нежности, от которых я терялась и сгорала одновременно. Большие ладони скользили по моей коже, будя смутные желания. Я хотела, чтобы он касался меня вечно. Чувствовать будоражащие покалывания длинной щетины, скольжение по коже прохладного медальона. Тело мое дрожало, словно в лихорадке. В какой-то момент показалось, что во мне не осталось костей. Расплавились от жара поцелуев. Чуткие пальцы путешествовали по моей груди и животу, с благоговением очерчивали изгибы талии и бедер. Затем этот же путь повторили губы и язык, заставляя выгибаться в мольбе о новых ласках. Поцелуи Эйдена постепенно теряли нежность, заражая обоюдной ненасытностью. Одурманенная страстью, я ощутила на себе тяжесть желанного мужчины. Упоительные ощущения, соприкосновение тел, кожа к коже. Именно этого я подсознательно хотела и ждала. Огонь возбуждения, разделенный на двоих, затянул нас в водоворот блаженства.